Энергетика. Каналы 0/4. Вместимость 0/4. Наполнение 0/4. Инструментарий. Интересно. Спустя некоторое время клацания и чтения удалось установить следующее. Каналы – это энергоканалы, которые система проращивает в теле по цене 1000, 5000, 25000, 125000 за улучшение до 1, 2, 3 и 4 уровня соответственно. Нужны они, чтобы оперировать энергией, или магичить, другими словами. На каждом последующем уровне – пропускная способность каналов выше и доступен инструментарий помощнее. Далее вместимость, это по сути магический резерв, чем он прокачанней, тем вместительней. С каждым уровнем увеличивается в 5 раз. Стоимость прокачки по тому же курсу, что и у каналов. Следующий пункт наполнения, это скорость восполнения резерва. Чем выше уровень, тем быстрее тянет энергию в резерв из окружающего мира в реальном времени. С каждым новым уровнем скорость увеличивается в 5 раз. Например, для наполнения резерва одного уровня со скоростью восполнения потребуется 12 часов. Если скорость на уровень выше уровня резерва в 5 раз быстрее, то есть 144 минуты. Если ниже, то в 5 раз медленнее. И так далее. И последним идет инструментарий, зайдя в который открылось следующее. Инструментарий. Медитация 0/4. Медитация позволяет не ждать, пока энергия сама восстановится, а присесть в безопасном месте и помедитировать, восполняя энергию в 5 раз быстрее. Ну то есть если требуется 12 часов для наполнения резерва в режиме обычной подвижности, то с медитацией достаточно только 144 минут в полной неподвижности и в уязвимости. Каждый новый уровень уменьшает в 5 раз время медитации, необходимое для восстановления полного резерва. Но это еще не все, что предоставляет этот замечательный, а для большинства героев просто необходимый инструмент. На один уровне появляется возможность совместить восполнение энергии с обучением. И неважно, чему учимся, владению мечом или магией. На 2, появляется возможность во время медитации еще и усовершенствовать энергетику, то есть растить каналы, размер резерва и ускорять насос для закачки энергии. Также появляется возможность прерывать обучение или улучшение во время медитации. Ну и продолжать с того же места в любое удобное время. На 3, время обучения сокращается в 10 раз, то есть если обучение стоит 1000 ом, то потребуется не 100 минут, а только 10 минут. Ну и на 4 уровне, время обучения сокращается в 100 раз. Однако, мне с моей наградой за 4 ступень геройства, все это не важно, так как у меня все равно это займет 1 часов. Но для других героев это жизненно важный инструмент. Кажется, я выбрал очень верную награду. Так, далее у нас идет множество, я бы назвал их, школ маги. Хотя система обозвала их как преобразование энергии, ну в смысле, мой резерв наполняется нейтральной энергией, а для пользования конкретной школой магии и ее заклинаниями энергию необходимо преобразовывать. Школ дофига. Огонь, вода, земля, жизнь, смерть, свет, тьма, пространство, ментальная, воля, магнетизм, хаос, порядок. В общем, их тут до черта. Предстоят муки выбора. Дело вот еще в чем. Каждая последующая школа в 10 раз дороже предыдущей уже открытой. Если первая разблокируется для изучения за 1000, то вторая за 10 тысяч, третья за 100 тысяч. Но беда даже не в этом. Заклинания также в 10 раз дороже. Так что первая выбранная надолго останется основной. Размышлял я, как это ни удивительно, недолго. Исходил из следующего. У меня уже есть, недооцененное мной изначально, преимущество в быстром улучшении. Поясню. Если сейчас обычному герою на улучшение в 1000 ом потребуется 100 минут, то даже страшно представить, сколько ему нужно учить что-нибудь за 1,1 ом. Да даже на 4 ом уровне медитации, для этого потребуется 10,1 минут медитации, пусть и с перерывами. А вот я, вытянувший золотой билет, смогу улучшаться всего за час, будь это хоть за миллионом, хоть за 100. Поздравьте меня, теперь зовусь не Иван, а Мартин. И продолжая рассуждение, значит что? Если я могу быстро улучшаться, то мне нужна просто уйма ом. А поэтому мне нужно крутиться как белка в колесе, лезть во все схватки, бои, битвы, быть и тут, и там, и везде. И выходит, что без барабанная дробь, телепортации, мне никак не обойтись. А она, родимая, у нас в разделе пространства. В общем, исходя из всего вышеперечисленного, мне нужно изучать школу пространственной магии. Однако, прежде чем становиться магистром школы магии пространства, я решил заглянуть и в другие характеристики раздела тела. Ну, очень было интересно. И если честно, не очень понял, зачем все это. Там было нечто напоминающее киборгизацию. Выращивание, усовершенствование кожных покровов, костей, мышц, кровеносной и нервной системы, дублирование органов, регенерационные, исследовательские, оружейные фабрики нанитов и многое еще в таком же роде. Но ведь, когда ты можешь телепортнуться с одного конца планеты на другой или телекинезом задушить врага в сотни метров от тебя, то насколько важно то, что ты киборг-убийца Гнусава, который может просчитать траекторию пули, разработать в инженерном по своего вычислительного центра какой-нибудь чудовищно заразный и ужасающий смертоносный вирус, а произведя его на своей же нанофабрике, расположенной в районе одной из желез секреции, заразить при контакте представителя нужного тебе биологического вида, ну и в итоге продавать вакцину избранным. Да кому нужна эта чепуха? Стебусь, конечно. Но жадность это-то, что необходимо душить в зародыше. Прекрасно осознаю, что компьютер в голове это нереально перспективно. Это путь к техномагии, сочетающий в себе сильные стороны и нивелирующий слабые обоих направлений развития. Но не сейчас все это. Для начала нужно уйма ом, и наш путь, магия пространства. Итак, энергетический инструментарий, как и все в системе, разделен на 4 уровня. Первый младший, второй средний, третий старший, четвертый высший. Для доступа к каждому последующему, нужно изучить хотя бы одно заклинание предыдущего. Стоимость заклинаний младшего уровня подразделяется аналогично всему в этой системе на 4 уровня. 1000,5004. 25000, 125000. В среднем уже стартует с 5000. В старшем уровне стартует с 25000 и так далее. В высшем же, пипец, как все дорого. 125,000 / 625,000 / 3,125 / 15,625 ом. Страшно жить. Стоимость запуска заклинаний составляет какую-то часть резерва. Как правило, на один уровень развития конкретного заклинания, его можно запустить 3 раза до исчерпания резерва, то есть оно стоит 1/3 резерва. Точно так же 1/9. На 2 уровня этого заклинания, 1/27, 3 ур, и 1/81, 4 ур. Но если уровень вместимости на 1 больше уровня группы, к которой этот закл принадлежит, то и потребляет он в 5 раз меньше энергии, точнее потребляет-то столько же. Это просто резерв вырос в 5 раз. Не 1/3, а 1/5. Не 1/9, а 1/45 и так далее. А если уровень резерва на 2 выше уровня группы заклинаний, то уже в 25 раз, если на 3, то в 75. Приведу пример. При 4 уровне резерва, заклинание младшего уровня, прокачанное до 2 уровня будет стоить 1, то есть 1/675. А это значит, что его можно запустить 675 раз, пока резерв не закончится. Примерно так. Кстати, индикации о количестве манны в резерве никакой нет. Ты просто знаешь, вот этот закл могу 4 раза запустить, а этот, 20 раз. Это даже удобно в бою, должно быть. Стоит наконец посмотреть, что же из инструментария нам предлагает система. ХМ. В общем, самым в моем случае, подходящим из доступных, я посчитал младшее заклинание скачок. Эта штука позволяет совершить моментальное перемещение в видимую область, но имеет ограничение по дальности. За стену не скакнешь. Из доступного по цене, пока что позволяет обрести максимальную мобильность. Есть, конечно, среди младших еще и телекинез на небольшое расстояние и с легкими объектами, и временная неподвижная нематериальность для защиты, и даже младшая привязка под пространство к материальному объекту. Но все оно какое-то дохлое и слабенькое. А в моем случае, пока совершенно бесполезное. Ну вот, например, могу зачаровать рюкзак, увеличив его внутренний объем. Круто. Не спорю, но пользоваться могу только я. И что мне в нем носить? Автомат, гранатомет, бочку пива, перевозить тяжелые металлы. Так я герой, с людьми не воюю, а против тварей автоматы не действуют. Пиво, неплохо, но у меня же не тур по знаменитым вулканам Мордора, и мне не нужно таскать вагон провизии в кармане. Работа грузоперевозчика меня и вовсе не интересует. Живого, кстати, туда не засунешь. Да крутая, но, увы, бесполезная для меня штука. Работает, к слову, интересно. Это фактически привязка материального объекта к подпространству. Ну то есть засунул руку внутрь, и уже знаешь, что там, осталось пожелать извлечь, и оно извлекается. Среднее же заклинание, я пока не потяну. Итак, решено. Сначала энергетику в один уровень, потом скачок, а там посмотрим. Спустя 6 часов с кратковременными перерывами и 10 тысячом, картина была следующая. 8560 ом. Под защитой равно 0.78. Тело. Сила. Скорость. Выносливость. Реакция. Прочность. Энергетика. Снаряжение. Меч 4.4. 3.4. Лук 4.4. 3.4. Копье 0.4. 0.4. Щит 4.4. 1.4. Доспех 4.4. 1.4. Энергетика. Каналы 1.4. Вместимость 1.4. Наполнение 1.4. Инструментарий. Инструментарий. Медитация 0.4. Пространство. 1. Скачок 2.4. 3000 ом и 3 часа ушли на улучшение всех элементов энергетики до первого уровня. Еще 1000 ом и 1 часы на разблокировку школы пространства. И наконец 1000 ом плюс 5000 ом и 2 часа на изучение скачка до второго уровня. Теперь я мог скакнуть на, увы, только 30 метров с интервалом 25 секунд и всего 9 раз до исчерпания всего моего резерва. Скромно, но это только начало. Можно, конечно, еще за 5000 ом увеличить резерв, а следовательно количество прыжков в 5 раз, то есть до 45. Или за столько же поднять в 5 раз скорость восполнения энергии. И прыгать по 9 раз не каждые 12 часов, а каждые 144 минуты. Ну или поднять за 6000 ом медитацию до второго уровня, и после 9 скачков, неподвижно помедитировать 29 минут для восполнения резерва. В общем, кое-как можно было извернуться, но меня категорически не устраивала дальность скачка, всего-то 30 метров. А вот чтобы в 3 уровня прыгать на 90 метров с интервалом 5 секунд и за 1.27 резерва, нужно было 25000 ом. У меня их пока нет. Значит что? На охоту. На часах 12 час дня, легкие перкуссы вперед. Глава 6. Прихватив с собой гигантских размеров бутер, из разрезанного вдоль батона и множество всего-всего внутри, который со зловещей улыбкой заботливо сварганила и даже подогрела в микроволновке Маша, я трусливо сбежал из окна. Естественно, под восхищенные вздохи девочки. Конечно же прежде, отважно оставив записку Марине, которая все еще улучшалась. Ну а что? Мне нужно много ом. Марина меня тормозит. Все эти нежности и взаимопомощь, это конечно хорошо, но я теперь подобен стремительному локомотиву, и мне некогда обустраивать быт и отношения. Мда. И это сказал чудак, который ночью перетаскал полмагазина в новое уютное семейное гнездышко. Эх, в общем, именно поэтому, на какое-то время, нам придется, разделиться. Да, назовем это именно так. А туда, ближе к битве, подскочу поглядеть, как тут дела, а может и помогу сражаться. Ну а выход в окно был ничем иным, как проверкой скачка, на все его доступные 30 метров. Процесс этот произошел с несильным хлопком в месте отправки и забавным шуршанием в месте прибытия. На более высоких же уровнях, все происходит бесшумно. Наверное, для убийц и лазутчиков это будет очень кстати. Особых ощущений никаких не было. Вот ты стоишь у окна, и в следующее мгновение ты посреди спортплощадки. Хм, занятно. Так, наверное, и в окна к людям можно запрыгивать. Вот бы все эти чудеса, да в мирное время и мне одному. Эх, мечты, мечты. Жуя, вполне приличный на вкус кулинарный эксперимент юной фантазерки, ехал в направлении крупного жилого массива, отчетливо видного издалека, благодаря своим высоткам. Цель была посетить крупные места вчерашних трех сражений и набить на гончих побольше ом. Благо, мой читерский манок позволит не выковыривать псин из всех щелей, а призывать к себе, прямо на убой. В пути поглядывал по сторонам. Вокруг все было безрадостно. Никаких организованных действий силовиков не наблюдалось. У нас тут, хоть и не провинция, но скорее столичный пригород. Это все я узнал от Маши. Так вот, как я понял, некогда колхозные поля, какого-то там сельсовета, что ли, сейчас были выкуплены для застройки новой недвижимостью. Жилищные комплексы, коттеджные поселки, ну и конечно маркеты, ТРЦ с аквапарком и прочее. Все это административно еще село, а по факту уже почти город, разлезшийся огромной кляксой, с языками из застройки. В общем, не знаю, чем там заняты эти доблестные правоохранители и военные, раз по улицам еще не ездят танки, а в небе не летают самолеты. Да даже унылой патрульки и той нигде не видать. А раз всех этих орлов нет на горизонте, то может делит власть у себя там в столице и областных центрах, возглавляемые новыми удельными князьками, а в прошлом чиновниками и правителями. Хотя, этих скорее всего, первым делом пустят под нож, причем их же верные, когда-то, кунаки. Сейчас приходит время дерзких, деятельных, выдумщиков, полевых командиров. А вот, времена договорщиков с разнообразными и многолетними полезными связями, договоренностями, компроматом на всех и вся, пока что отступает до лучших времен. Но вот загвоздка-то в чем? Выйдет-то это только у тех, кто сам возьмет в руки меч и пойдет рисковать своей шкурой. Ну или у тех, за кем будут стоять герои. Да и то, неизвестно как долго те, кто с мечом в руках регулярно смотрит смерти в глаза, согласятся терпеть над собой обычного человека. Тут воистину, нужно будет быть гениальным организатором, чтобы не являясь героем, суметь выстроить в новых условиях, вокруг именно себя систему сдержек и противовесов. Такие дела. В пути встречались небольшие группки и одиночные особи гончих, но я не стал отвлекаться на них. Это хорошо, что они мертвяки. Если бы живые были, то они тут так наразмножались бы, что просто хавайся. Экологическая, блин, катастрофа. Нарушение множества пищевых цепочек. Жуть, в общем. Надо поскорее учить пространственную магию и валить каким-нибудь межмировым порталом княжным девочкам с пушистыми хвостиками и уморительными ушками. Подъезжаю к очередному из множества ЖК, что тянутся вдоль этой трассы, до самой то ли кольцевой, то ли окружной, в общем, какой-то там дороги. Гончих тут кто-то почистил. Значит, есть еще надежда, что не я один такой непоседа. Отправляюсь дальше и, спустя какое-то количество км, нахожу представительство ада на земле. Сотни собак, просто-таки оккупировавших округу. Значит, теперь мой выход. Открываю дверь и вижу лавину, что несется на меня. Жаль, что у меня нет бульдозера. Найти его на неоконченных стройках было бы не проблема, но передвигаться на нем малореально. Да и не факт, что сумею им управлять. Пока все это мелькает у меня в голове, я как заведенный отсылаю по 3 стрелы скоростными сериями. И даже когда первые клыки уже совсем близко от моего горла, я, будучи нереальной машиной убийства, сменяю лук на меч. Удивительное ощущение. Вот клинок рассекает сушеную тушку гончей чуть ниже лопаток. Две половины, слегка сменив траектории относительно друг друга, продолжают полет, а я уже подшагиваю к следующей твари, освобождая пространство для проносящихся мимо меня останков. Новая тварь не успевает сжаться для прыжка, как получает пинок моей ноги, крушащий все кости вместе соприкосновения с ней. А в то же время, меч сносит неравные части тушу 3 псин, попавших под широкий взмах клинка. Я смещаюсь еще в сторону и, уходя, наношу серию очень быстрых ударов, разрушающих целостность тел еще 3 псин. Но в том месте, где я оказываюсь, уже собрались мои поклонники в количестве 4. 2 быстрых выпада, удар ногой, подшаг, и на возврате руки, треск черепа от встречи с навершием меча. Все. Но я пока наигрался и стреляя, все выйдет быстрее и эффективнее. Скачком ухожу на козырек входа в фитнес-центр, и оттуда осуществляю расстрел подвижных мишеней. Тир. Не более. Спустя какое-то время мне надоедает монотонный отстрел, и я скачком оказываюсь в толпе и несу смерть мечом. Трепещите, суч, самки собак. Я больше люблю кошек. Это было скучно. Скучно, долго и монотонно. Сейчас вечер. Позади тысячи неопасных для меня шавок, столько же однообразных движений руками для отправки стрелы в голову очередной твари. Хорошо, что я основательнейшим образом прокачан, и могу, хоть, стоя на руках отжиматься, хоть, на мизинчики подтягиваться, да даже и не знаю сколько раз, что я дурное время на это тратить. И да, я зазнался. Еще вчера был дрищем, который не мог 20 раз махнуть мечом, не падая в обморок от измождения. Но то было вчера. Сегодня мое тело позволяет бегать, прыгать, далеко и быстро. А еще, я теперь могу, как бы замедлять время, точнее ускоряться, как в какой-то игре, где чувак в кожаной куртке в прыжке палил из двух берет, уворачиваясь от пуль. Поэтому, даже подкравшаяся со спины шавка, мне более не опасна, и даже, если она будет не одна, всех порублю, непринужденно уворачиваясь от их клыков. Я, конечно же, делал перерывы, переезжая от одного скопления блохастых к другому, по мере их изничтожения. Самое примечательное, что произошло за все это время, это пара пролетов вертолетов, где-то над головой, а также шум нескольких машин, уже ближе к вечеру. Также стоит отметить посещение какого-то большого маркета, после очистки окружающих его территорий. Как я вчера и думал, толп мародеров и криминала не было. Всех по домам загнали гончие, и теперь те сидят и трясутся. Иногда, мне даже казалось, что первый неудачный опыт использования обычного оружия против тварей, был принят за аксиому, и больше никто не пробовал по ним стрелять, а подсказать, наверное, некому, фиг его знает. По моим грубым и наверняка нерепрезентативным прикидкам, эффективных героев сейчас менее процента населения, а таких орлов, как я, так и вообще, сотая процента, ну или несколько сотых. Так вот, днем в маркете я спас людей, да, и даже, несколько красавиц. Хотя, после суточного пребывания в состоянии стресса, а иногда и ужаса, они выглядели помятыми и плохо пахли. Да, были и по тем самым причинам, о которых вы подумали, но в основном, просто из-за немытого тела. Я же теперь, кроме отменных физических кондиций, имею еще и феноменальное зрение, слух и обоняние. И порою, не рад этому. Сам же я, как обратил внимание, перестал нуждаться в большинстве процедур, обязательных обычному человеку. Например, могу не посещать туалет, даже и не знаю, как оно там теперь все работает. Могу не мыться, так как не выделяю ничего, и терморегуляция идеальная. Ну и всякое такое еще, в общем. Даже вот, и не знаю, могу ли я после последнего преодоления предела эволюции, считаться человеком. Так вот, сидело в заперти 37 человек, почти все женщины. Почему они не стартанули по домам, еще после первой битвы, я так и не понял. Наверное, традиционный авось и оно мне надо. Короче, после третьей битвы, когда хлынули своры гончих, которые начали наводить страх и ужас на улицах, несколько героев, из числа персонала, так и не вернулись. Да даже, уже после второй битвы, он только один и оставался у них тут. В общем, натерпелись они тут страхов и ужасов, как водится. Когда я взломал служебный ход, то на меня, даже один местный альфач кинулся сбитый. Этот бейсболист, настолько угашенный был, что его не смутил даже мужик в железе. Видимо, имел неординарный опыт гоняния зеленых чертей. Как после оказалось, данная особь решила себе устроить здесь райский уголок, с ярко выраженными элементами сладкой жизни, в меру его понимания таковой. Море бухло, горы козырной жратвы, сигары даже, ептить, ну и девы пригожие, для услады чреслом. Бежать-то некуда, на улицу-то не сунешься, загрызут. Вот так, этот герой былин, и устроил себе филиал рая с Блэкджеком и чаровницами. Когда я вошел, и был неласково встречен, убивать я его сразу не стал. Мало ли, вдруг недоразумение какое вышло, все же на нервах, а тут я, такой красивый и без приглашения. Но когда разобрался, даже сначала хотел вскрыть ему черепную коробку исключительно в исследовательских целях, и утолить, так сказать, научный интерес, потешив свою любознательность. Вопрос-то меня интересовал обыденный. Есть ли там чего внутри? Вот насколько отбитым надо быть, чтобы упиваться пиром во время чумы, видимо, не романтик я. Не дано мне жить на широкую ногу, и вкушать все ее прелести, невзирая на обстоятельства и преграды. Короче, спросил у его коллег, куда это? Трудовой коллектив проголосовал за извержение этого нездорового элемента из своих рядов, в связи с нарушением трудовой дисциплины. Подсудимый, воззвал было, понять, простите и дальше по тексту, но общественность оказалась глуха. Пришлось скормить собакам. Когда мою попытку пожевать чего-нибудь вкусного, не сказать, что мне это сильно нужно с нынешней моей энергетикой, но ради поднятия настроения и чтобы отвлечься, так вот, когда перекус прервали множественные просьбы окружающих спасти их полностью, я был вынужден им решительно отказать. Не сказать, что я такая бесчувственная сволочь. Я прекрасно понимаю, что у каждого человека свои маленькие, На фоне общего звездеца, конечно, трагедии. У кого-то дома любимый котик заперт, у кого-то дети одни остались, у кого-то старушка-мать, прикованная к постели, умирает в этот момент от голода. И дом этот может оказаться как в 5 минутах ходьбы, так и на другом конце города. Все я понимаю, людям свойственно сопереживание. А я, хоть и утратил ряд человеческих черт, психически и эмоционально, еще не перестал им быть. В общем, объяснил им ситуацию в целом, и в частности о возможности очистки улиц от гончих силами правительства. Также обрисовал перспективы завтрашнего вторжения, товарищка, неизвестно что там еще полезет, и не станет ли хуже. Как вариант, предложить подогнать автобус. Видел я там, на улице стоял, большой такой, салатовый. Заодно и повод будет, провести эксперимент с взятием под защиту в системе. Ну то есть подозвать манком гончую и посмотреть, как она будет реагировать на подзащитного. Дальше же, тем, кто решился эвакуироваться из, в общем-то, безопасного и сытого места, действовать предстоит уже своими силами. Поддержать их в числе подзащитных я планировал до завтра. В случае срабатывания замысла как надо, получался весьма полезный инструмент. В добровольцы мне напросилась одна бойкая девица, видимо, привыкшая идти по жизни с высоко поднятой головой и широко открытыми глазами, а при необходимости и переть буром, щуря глаз. В маркете она оказалась странным образом. Забежала, с ее слов, спасаясь от гадких псин. Какого она шлялась по улицам, не будучи героем, я не стал выяснять. В общем, такая вот быстро ориентирующаяся в меняющейся обстановке особа. Ну еще бы, тут в шаговой доступности неокученный рыцарь, в почти сияющих доспехах, правда не на белом, а на черном и не коне, а на крузаке, что в современном мире даже предпочтительнее. И не важно, что когда он снимает железяки, то остается в смешных колготанах. Мало ли, может мода такая. Вон, узкие джинсы носит, носит. Ну и все. Она уже успела оперативно восстановить свой облик, потрепанный вследствие беготни по улицам, от желающих схарчить тебя и намерянских зомбохищников. Молодец, что сказать, неунывающая. Жаль, судя по всему, привыкла по жизни всего добиваться чужими руками и своей обаятельностью, а то бы неплохим героем стала. Не обращая внимания на зудение этой специалистки по подбору ключей к мужским сердцам, подудел в манок. После того, как уже взял под защиту предмет-эксперимент, разумеется, вой где-то там, был мне ответом. Я отошел в сторонку, оставив трясущуюся от страха Наталью, как она попросила ее называть своим томно-бархатисто-игривым голоском. Умеют же люди. Вопрос. Именно Наталья. Она мастерски проигнорировала, переведя тему на более важную. Что это у вас на щеке? Давайте я сама. Короче, когда шавки приблизились, я отстрелил задних и скачком переместился за спину псине, вне поля ее зрения, чтобы прояснить ее отношение вовсе не к Наталье, а именно Наталье. Та, конечно, не ожидала, что я так беспардонно свалю, бросив ее на поругание, и бухнулась в обморок. Уважаю, без прокачки и так быстро соображать. Я аж стал подумывать, не поддаться ли ее чарам. Не уверен, что с гончей этот финт прокатит, но факт остается фактом. Когда гончая завертелась на месте в поиске пропавшего раздражителя, я решил еще выждать, но вскоре псина улеглась и начала грызть свою заднюю лапу. Воздев очи к небу, извлек лук и прервал ее бренное существование. Наталья некоторое время постинала, в надежде поездить у меня на руках, а то у нее от страха отнялись ноги, но все же ей пришлось идти самой. В общем, эксперимент удался. Теперь автобус. Почему я предложил подогнать автобус и как я его заведу? Вот и не знаю, что ответить. Умею откуда-то, и все тут. Сказано, сделано. Водитель для автобуса, кстати, нашелся, точнее нашлась. Женщина, которая водила нечто близкое на маршруте когда-то. Поэтому вариант с автобусом и не был отброшен изначально. 29 теток с пакетами и коробками провизии, наконец погрузились, и с моего благословения, отправились в путь. Остальные же решили дожидаться в маркете подхода кавалерии. А мне следовало продолжить свой кач. Не добившись моей отзывчивости, Наташа решила брать быка за рога и прямо мне заявила нечто вроде: «Делай со мной все, что хочешь». Я на все согласная и мне здесь не нравится. Пожав плечами, сказал: садись. Мне и правда было забавно наблюдать за этой неординарной и деятельной девочкой. После Марины 2,0, она уже не котировалась как женщина, но была интересна мне, как личность. Не то чтобы я одобрял такой подход к обустройству по жизни, но с ней было интересно. Была она невысокой, даже миниатюрной и, не сказать что, фигуристой шатенкой с прямыми до плеч волосами. Миленькая, курносая, с откровенно ляцкой улыбкой, которую, к слову, могла непринужденно отключать, когда это могло повредить достижению преследуемой цели. Явно не вписывались в ее образ живые, умные светло-карие глаза. После перерыва на обед, так сказать, я продолжил тот утомительный отстрел гончих, о результате которого упоминал выше. И мы, уже совместно с Натали, переезжали еще пару раз к новым местам скопления собак. Итак, когда на часах было 19:23, а на моем счету, как я упоминал ранее, были 1000 гончих, ну и не слабые, плюс 159 460 ом, я порулил к Марине. Да, да, я знаю, тряпка, балабол и все такое. Утром задвигал одно, а сейчас заторопился под юбку. Но я, пипец как, заманался косплеить Робина Худа сегодня. У меня скоро рука и глаз начнут дергаться, а по ночам я буду пересчитывать зомбогончих, а не овечек. Хватит, сил уже нет их отстреливать. А почему к Марине? Да просто захотелось женщину. И хоть Ната порывалась сделать мне приятно, пока я рулю, но кроме как забавную, уж простите за эпитет, зверушку или интересный объект для наблюдения и поднятия настроения, я ее не воспринимаю. На мою холодность она не обиделась и продолжала щебетать, всячески демонстрируя свое расположение и готовность быть востребованной. К ее чести стоит отметить, что несмотря на то, что ее рот не закрывался, она не грузила всевозможными тухлыми историями из своей жизни или знакомых. В ее словоизлияниях, мне кажется, вообще не было никакого контекста и содержания. Так, милое и ненавязчивое фоновое журчание, словно радио галдящее в дороге, вроде и вещает что-то, но вспомнить о чем, не представляется возможным. В общем, милая девушка. По пути встречались машины, и бусики с навьюченными баулами, и джипы с незакрывающимися от торчащих коробок багажниками, и даже фура один раз пророкотала. Ни машин служб, ни военных транспортов не было. Чем же вы, собаки такие, заняты? За что вам люди налоги платили? Подъехали к ЖК, выгрузились. Маринкиного фокуса у подъезда не было. Видимо, брошенная мною женщина самостоятельно осуществила переезд. Позвонил в домофон. Тишина. Отошел от подъезда, чтобы заглянуть в окна. Наташа, с милой непосредственностью, тем временем оглядывалась. Вот же, умеет же тупость отыгрывать. Окна и балкон закрыты. Ну и ладно, есть у меня одна задумка. Побезобразничаем. К новому дому подъехали, спустя несколько минут, вышли. Позвонил. На вопрос, кто дал верный отзыв? Свои. Ждем. Дверь в заборе открыла Марина. Предстала она, видимо, в доспехах третьего уровня. Типичный конец 14 века. Латные руки и ноги, бригантина, шлем помесь салата с барбютом, лицо ничем не защищено. Под железом, я злорадно предвкушал колготаны. Окинув ласковым взглядом меня, она увидела и Наташеньку, которая виртуозно морозилась куда-то в сторону ворон, толпящихся на краю забора. Перевела на меня вопросительный взгляд. Вот, подобрал, с честными глазами, отвечаю на незаданный вопрос. Вздохнув, с, как мне показалось, понимающим видом, Марина отошла вглубь, пропуская гостей. Прошли внутрь в полной тишине, даже Натали не выдала ничего, вроде: «Ой, это что, баня? Какая прелесть!» Когда зашли в дом, выскочила Маша и начала лить позитивом, сбивая напором все на своем пути. И вот это номер, моментально обрела лучшую подругу в лице «Ой, Наташечки», которая, в свою очередь, включила девочку-подростка, на лету перепозиционировав себя из угрозы семье в объект приложения заботы и опеки. Восхищает меня эта гибкость. Меня, порою, просто-таки снедает любопытство. С насколько честными и невинными глазами она бы всадила и провернула мне нож в спину, если бы ей это было нужно, и главное, было по силам. Лучшие подруги убежали мыть и переодевать «Ой, Наташечку». Я уже предвкушаю, в каком виде она предстанет при следующей нашей встрече. Два милых хвостика по бокам, растянутая розовая футболка-большемерка с Hello Kitty и одета на манер платья с приоткрытым плечом, ниже какие-нибудь просторные коротенькие шортики-парашюты, Ну и обязательно полосатые гольфы, один из которых постоянно сползает. Меньшего я от нее не ожидаю. Насчет же размера. Так Маша так-то в маму с ее 177 сантиметров и уже сейчас почти как Наташа ростом. Мы, тем временем с Мариной, были оставлены выяснять отношения. Но мудрая женщина, прижавшись ко мне и обвившей руками, впилась в губы тягучим, нежным и податливым поцелуем. Везет мне на женщин. Пока что ни одной дуры. Ну еще бы, достаточно просто поставить их с Натой рядом, чтобы даже слабовидящему стало все и сразу понятно. Какие у кого шансы и конкурентные перспективы. Идеал или простая симпатичная, живая и обаятельная девочка, хоть и испорченная реалиями современного общества и образом жизни, но этого, так сходу не видно. Поцелуй же стремительно и неотвратимо превращался в страстное действо. Да пофиг, кто я такой, чтобы противиться напору и желанию. Я так-то, и ехал сюда ради этого. Ну, еще и подурачиться слегка. Ужинали мы все вместе. Ну какая же мать выкинет, притащенного за летчиком отцом бездомного котенка, с которым так умильно тетешкается единственная дочка. Ой, Наташечка предстала перед нами, к сожалению, без Hello Kitty. Вздыхаю. Недооценил я ее. Избрала она универсальный вариант. Вроде и девочка, но с элементами игривой сексуальности. Тут уж каждый увидит свое, в меру своей испорченности, так сказать. Кто-то обычный девчачий наряд, кто-то порочный порно-дурацкий. Это если что, когда с чупа-чупсом за щекой. Короче, с шортами, угадал. С гольфами, нет. Были обычные короткие цветастые носочки. С хвостиками, не угадал. Хвостик был всего один, сбоку. Вместо большой розовой футболки узкая розовая же маечка на тонких бордовых бретельках и до пупа, ска, с пирсингом. Ну и как гвоздь в крышку. Все это вот, без лифчика. На вроде как девочка уже созрела, но еще такая глупенькая. Ну и, разумеется, наряд шел в комплекте с линией поведения. А-ля малолетка дура-дура и очевидной тактикой играть на контрасте с Мариной. Было тяжело, не ржать. Марина же, была образцом умиротворенного достоинства и воплощением неспешной грации старшей львицы в прайде, в подчеркивающем идеальную, без дураков, идеальную фигуру, облегающем чуть ли не вечернем платье, до колен и с разрезом. И где она его достала только. Но суть не в этом, носилось оно с таким видом, как будто было надето случайно, как первое попавшееся что нашлось, как небрежно наброшенный халат, как нечто само собой разумеющееся. И выглядело это не фальшиво и не чуждо. Ну, это вот как, если бы тебя встречали с идеально накрытым и ломящимся от изобилия и изысков столом, и словами: «Ой, мы и не ждали вас совсем, ну перекусим чем Бог послал, не готовили ведь ничего серьезного». И это показалось бы смешно и натужно, если бы не происходило во дворце князя Монако, например, такие дела. После ужина, безжалостно отвергнув все притязания на мое внимание, отправился в свой кабинет. Комната на втором этаже с кожаным диваном, дубовым столом, баром, хьюмидором, простиаспадя. Нужно будет позже изучить документы, кто владелец дома и что за женщину я похоронил. Возможно, свяжусь с ее родными. Сообщу. А пока передо мной стоит непростой выбор. Во что вкладываться? Продолжать качать скачек или попробовать что получше? На счету 168 020 ом. Сейчас я потяну и заклинание среднего уровня скачок в пределах видимости. Оно позволяет совершить моментальное перемещение в видимую область. Расстояние ограничено только силой зрения. Но думаю, можно вооружившись биноклем, прилично так переместиться с какого-нибудь небоскреба. Нужно проверять. Не знаю, можно ли будет скакнуть в небо метров так на 500 и оттуда уже куда глаза глядят. Ом, правда, мне хватит только изучить его до третьего уровня, а это позволит прыгать с интервалом 5 секунд 27 раз до исчерпания всего резерва. Ну точнее за 1/27 резерва. Но там есть варианты увеличить. Простой скачек, для сравнения, я могу изучить уже до четвертого уровня, а это, бесшумно, на 270 метров, с интервалом 1 секунда, за 1/87 резерва. Еще и ОМ останутся на увеличении до второго уровня резерва и скорости восполнения, то есть стоимость прыжка упадет до 1/435 резерва. Вот и думай. Первый вариант исключительно транспортный, при условии занятия высоты с обзором, а второй, вполне себе боевой. Знать бы еще, что за замес нам на завтра готовит. И да, мне только что пришла интересная мысль. Можно ли в прыжок захватить предмет или живого? Иду проверять на улицу. Где-то вдали слышна стрельба и хлопки взрывов, едва различимый рокот вертолета. Похоже, кто-то наконец зашевелился. Подопытным в моем эксперименте выступил мешок с сахаром из вчерашней добычи. Не вышло. Остался на месте. И я, и мешок. Жаль. Спустя некоторое время размышлений, все же выбираю боевой вариант на коротке, так сказать. Все-таки тут вокруг хоть и полно открытых пространств и далей, но преимущественно высотная застройка. Решено. Приступаем. Спустя 4 часа. Вложил 25 тысяч ом в третий и 125 тысяч ом в четвертый уровень скачка. По 5 тысяч ом ушло во 2 уровень вместимости и наполнения. Сейчас у меня осталось 8020 ом. И вот вопрос. Качать ненужный сейчас 2 уровень каналов или что-то полезное, например 4 уровень лучника? Ответ, пожалуй, очевиден. Спустя еще час. Изучил владение луком до 4 высшего уровня мастерства за 2700 ом. О, да, я теперь крут. Меткость на дальности в 500 шагов — это теперь реальность. Да я, из карабина не всякого попаду, а вот из лука теперь в ростовую, уверенно. Правда, в неподвижную цель. Стрелета лететь секунд 7, и желательно, чтобы ветра не было. Правда, на дистанциях метров до сотни, я могу попадать при любом ветере. Ну, почти любом. Так. А вот это интересно. Хм. Предел эволюции для лука, серьезно. И всего-то 1000 ом. А условием было 4 уровня самого предмета и умения к нему. Хм. Беру. Спустя еще час. Из открытого окна все еще слышна далекая стрельба и даже канонада. Какого черта, они ночью свою возню затеяли? Или срочная необходимость, или используют преимущество в ночниках и теплаках? Власть они там делят, что ли? Итак, что мы имеем? Это интересно. Лук превращается в артефакт, способный видоизменять стрелу, например, превращая ту в бронебойную, с граненым шилом на конце, или же в широкий и острый с резину и тому подобное. Но тут крутость даже не в этом, а в том, что конфигурацию стрелы задает сам лучник, визуализируя ее в своем воображении. Могучий инструмент, ведь зная слегка физику, можно, конфигурируя вес, габариты, геометрию стрелы, добиваться увеличения скорости, уменьшение парусности, наконец, характер повреждений. Бесспорно, пределы для изменений существуют. Нельзя так просто взять и превратить 70-граммовую стрелу в килограммовое копье. Но это все равно просто шикарно. Время, необходимое для преобразования стрелы, 5 секунд.